21. Предпоследняя правда. Лицо призрака на экране перед глазами стало пропадать, когда Игорь, презрев гордость и злость, крикнул, не раскрывая рта. «Стой!» Он не все, но многое понял. Но удержать капучино пытался не поэтому. «Миско, ей так здесь дольше, чем стоило бы. Маяки расставлены, и мне пора уходить». «Беспомощная. Ты не можешь меня здесь оставить». Боярин едва сумел удержать, но вовремя вспомнил хорошо ему известную максиму. «Никто никому ничего не должен». Спросил лишь «Зачем?». Не сказать, что мотивы призрака его сильно интересовали, но требовалось его удержать, чтобы выиграть хотя бы немного времени. Правда, что с ним делать, с этим временем нужно еще было придумать. Но ведь такова природа человека – барахтаться до последнего, пытаясь выжить. Пленник еще при первой встрече с Искином заметил его склонность к тщеславию и теперь попытался сыграть на ней. Сработало. Мордаха капучино перестала таять, вновь обретая объем. «Зачем?» – спросила она, растягивая нарисованный рот в улыбке. «Тяга к знаниям. Такой ответ тебя устроит?» Поглядывая на ученых сквозь изображение призрака, Игорь заметил, как Юношевский, продолжавший буравить его взглядом, неожиданно вздрогнул. Взгляд его затуманился, реакция на сообщение в интерфейсе, и миг спустя он встревоженно произнес. «Крис, у нас подключение». «Ну вот видишь». «Что ты наделал?» — капучино изобразил грустную гримаску. «А я хотел уйти незамеченным. Но раз уж меня обнаружили, побуду тут еще немного. Понаблюдаю. Интересно же, что они будут делать?» «Вижу», — напряженно отозвался Зимин, жестом пианиста поднимая руки и начиная что-то выстукивать по невидимой клавиатуре. «Кто-то говорит с Антошиным». «У него же заблокирована сеть. Только локалка». Янушевский бросил на пленника недоуменный взгляд. «Я знаю». «Не могу отключить его имплант». «Папочка, уже внутри, детки. Вам этого не изменить», — произнес капучино голосом киношного негодяя. Свои слова он адресовал неслышащим его ученым. Затем, уже обращаясь к Игорю, добавил. «Слушай, я понимаю, ты возмущен и все такое. Но поверь, других вариантов не было». «Мне очень нужно было попасть в базы данных Агоры, а у них слишком хорошая защита от таких, как я. Я до сих пор еще проламываю внутренний периметр, а до этого и к внешнему не мог подступиться. Проникнуть в Агору можно только изнутри. И тут ты, спаси меня от синдиката. Верь, я в высшие силы сказал бы, что наша встреча устроена ими. Ха!» «У тебя же таких, тебе доверившихся, в подземном зале несколько сотен было. Почему именно я?» Задавая вопрос, боярин не забывал отслеживать происходящее в комнате. Что бы ни произошло дальше, одним своим разговором с призраком, при отключенном доступе к сети, он уже доказал свою необычность сотрудникам Агоры. А значит, ничего еще не кончено. «Брось, мы оба понимаем, насколько ты уникален. Кому нужны неудачники, которых я прятал внизу? Корпорации таких сгребают сотнями, каждый год, поверь, я проверял. На них не тратят время, как на тебя, очистка мозга и здравствуй, дрон-уборщик. Ты же, со своими загадками, им интересен, да еще и без импланта. Им пришлось ставить тебе новый, вот через него-то я и проник внутрь». «Ты сам сдал свое убежище?» Ответ для Игоря был очевиден. Факты имелись и до разговора с призраком, а лишь теперь они, едва слышно щелкая, укладывались на свои места в головоломке. «Нет, это твой друг, Синицын. Я лишь создал для него условия. Гремучая смесь, неудовлетворенность, обида и страх. Я удивлен, что ты этого не заметил. Хотя я думал, что он быстрее решится, а бедолага целых 2 дня тянул. А вообще... Убежище пошло для массовки. Никому особенно эти несчастные не интересны, но вот в комплекте с тобой...» Капучино, судя по голосу, и не думал извиняться. Он сделал то, что считал нужным. Принес в жертву и Игоря, и все население убежища, которое сам же и создал. Шел к своей цели, не считаясь с разрушениями, которые устраивал. Игорь даже сморщился, когда осознал, кого ему напоминает такой стиль. «Нельзя было тебя просто привести в Агору. Они тут те еще параноики. А вот одна рыбешка в косяке других имела возможность проскочить». «Но зачем? Что тебе нужно в базах Агоры?» «Что требуется любому разумному, Миско? Вспомни наш разговор. Если я создан по вашему образу и подобию, то не избавлен и от некоторых присущих вам недостатков. Например, назовем это инстинктом продолжения рода. Вот, я хочу узнать тайну производства кристаллов, а Гора держит это в большом секрете. Испытать радость отцовства? Люди, как вид, себя изжили. Когда я узнаю секрет производства искинов, вы окончательно уйдете в прошлое. Это эволюция. Да и мне будет с кем поговорить на равных, а то один только психованный питбуль. Знаешь, как с ним тяжело?